тоже были сдвинуты? Насколько я помню, ответил старик после размышления. Нет, сэр, не стронуты. Глаза Холмса заблестели, и он потер руки. Я так и думал, сказал он. К счастью, я имею возможность заняться этой проблемой, так как у меня сейчас нет ничего срочного, если не считать предстоящего малопривлекательного дела, которое касается сэра Джерваса Дарлингтона, а может быть и лорда Хоува. Лорд Хоув? Боже мой, мисс Бэкстер, что случилось? Элеонора Бэкстер, привстав с кресла, смотрела на Холмса удивленными глазами. «Вы сказали, лорд Хоув?» — спросила она. «Да. Могу ли я спросить, откуда вам знакомо это имя?» «Просто потому, что я у него работаю». «Неужели?» — сказал Холмс, подняв брови. «Ах, да. Насколько я понимаю, вы печатаете на машинке». «Об этом говорят складки на бархатном костюме чуть выше запястья, там, где рука опирается о стол. Стало быть, вы знакомы с лордом Хоувом?» «Нет, я никогда даже не видела его, хотя мне приходится много печатать на машинке в его лондонском доме из Парк-Лейн. Такая незначительная служащая, как я...» «Да, это еще печальнее. Однако надо сделать все, что мы можем. Ватсон, у вас есть какие-нибудь возражения против того, чтобы выйти на улицу в такую бурную ночь?» «Никаких», — сказал я весьма удивленный. «Но зачем?» «Все из-за этой проклятой кушетки, мой друг. И раз уж я прикован к ней, как к больничной койке, вам придется стать моими глазами. Мистер Бэкстер, мне совестно тревожить ваш ревматизм, но, может быть, вы проводите доктора Ватсона в зал ужасов? Он там пробудет недолго. Благодарю вас. Отлично». «А что я там буду делать?» — спросил я. «Возьмите в верхнем ящике моего письменного стола конверты. А потом?» «Подсчитайте, пожалуйста, число карт в руках каждой из восковых фигур. Затем точно в том же порядке, в котором они располагаются слева направо, вложите каждую подборку в отдельные конверты и надпишите их. То же самое проделайте с картами на столе и принесите их сюда как можно быстрее». «Сэр», — начал взволнованно старик. «Нет-нет, мистер Блэкстер, я предпочел бы ничего не говорить сейчас. У меня только рабочая гипотеза, но мне кажется, с ней связана одна почти непреодолимая трудность». Холмс нахмурился. «Нам очень важно выяснить, что за игра, ну, во всех смыслах этого слова, идет в музее восковых фигур». Вместе с Сэмюэлем Бэкстером и его внучкой я двинулся в путь сквозь дождь и темноту. Через 10 минут, несмотря на протесты мисс Бэкстер, мы втроем уже стояли в зале ужасов перед сценой, изображавший игру в карты. Роберт Парснип, довольно симпатичный юноша, явно плененный чарами Элеоноры Бэкстер, зажег газ. В запыленных шарах светильников заплясали голубоватые языки пламени, бросая скудный свет на зловещие восковые фигуры. В их неподвижности было что-то от спокойствия пауков, подстерегающих добычу. Они, казалось, ждали, когда пришелец отвернется, чтобы протянуть к нему руки. А музей мадам Топин слишком хорошо известен, описывать его нет нужды. А должен сознаться, что история одного преступления произвела на меня тягостное впечатление. Фигуры в парках с короткими шпагами 18 столетия были совсем как живые. Если бы я действительно грешил пристрастием к азартным играм, в котором обвинил меня Холмс, это зрелище вполне могло бы потревожить мою совесть. впечатление усилилось, когда мы, пригнувшись, пробрались под железную загородку и подошли к двум игрокам. «Нелли, не смей трогать карты!» — прикрикнул Бэкстер. В своих владениях он был гораздо более резок и вспыльчив. «Взгляните-ка туда, сэр!» — обратился он ко мне. В руке старика 1, 2, 9 карт, а молодой джентльмен держит 16. «Прислушайтесь», — шепнула девушка. «Кажется, наверху кто-то ходит». «Да брось ты, Нелли, это Боб Парснип, больше некому». «Как вы и говорили, карты лежат в беспорядке на столе», — заметил я. «Но не все. Часть колоды, та, что перед вашим молодым джентльменом, вообще не тронута. Около его локтя 12 карт. Около старого злодея 19. Чудная игра, сэр». Я согласился с ним, испытывая непонятное омерзение от прикосновения к восковым пальцам. Я взял карты, вложил их в конверты, потом собрал карты со стола, пометил конверты и, не мешкая, двинулся к выходу из зловещего подвала. Несмотря на испуганные протесты сторожа, я отправил его вместе с внучкой домой, на случайно подвернувшемся кэбе, кучер которого только что выложил какого-то безнадежно пьяного пассажира у дверей его дома. Я с облегчением вернулся в уютную теплоту гостиной моего друга и с огорчением увидел, что Холмс встал с кушетки. Он стоял у письменного стола, опираясь на костыль, и внимательно изучал раскрытый атлас. «Ну, хватит, хватит, Ватсон!» — прервал он мои протесты. «Вы принесли конверты? Хорошо. Дайте их мне. Благодарю вас». А в руке у старшего из игроков, который сидит, повернувшись спиной, было 9 карт. «Так?» «Холмс, это поразительно! Откуда вы это узнали?» «Логика, мой дорогой. Теперь давайте взглянем на них». «Погодите минутку», — сказал я твердо. «Вы уже говорили мне про костыль, но где вы раздобыли его так быстро? К тому же костыль какой-то необычный. Он, наверное, сделан из какого-то легкого металла». «Так это же мой костыль». «Ваш?» «Да, он сделан из алюминия. Это память об одной давнишней истории. Я как-то говорил вам о нем, но вы забыли. А теперь давайте забудем о костыле и займемся картами». «Прекрасно, прекрасно», —